Глава 16. Утро Взорова. Когда Олег Иванович открыл глаза, в окно уже ярко светило солнце. Жены рядом не было, а с кухни доносился аппетитный запах яичницы. Еще минуту он, потягиваясь, нежился в постели и, наконец, вспомнив, что у него сегодня важное дело, хлопнул себя ладонью по лбу, выругал ни в чем не повинный будильник и вскочил на ноги. Он собирался пойти сегодня на кладбище. Ему хотелось оказаться там пораньше, когда еще безлюдно, чтобы спокойно провести свое исследование. Впрочем, теперь торопиться нет смысла, решил Взоров, все равно придется действовать у всех на виду. Да и ладно, я же не на преступление иду. Ну, ходит человек по кладбищу с дальномером, ничего такого в этом нет. Мало ли у кого какие занятия. Успокоившись, Взоров пошел на кухню завтракать. Люда уже поела, Миша с утра пораньше убежал гулять, поэтому доедать яичницу пришлось в одиночестве. После завтрака он надел рюкзак с собранным в нем инструментом, сказал жене, что отправляется по делам, и вышел из дома.